Но все хорошие когда-нибудь заканчиваются. В конце июля Хару и Тэ-Юн вдвоем пошли по адресам, которые им выдали в агентстве. В парикмахерской им сделали химическую завивку, что даже классно, потому что теперь волосы Хару выглядели хорошо даже при том, что он категорически не умеет их укладывать. Но затем им сделали татуаж бровей, и вот к этому они готовы не были. Правда, это были не те нарисованные брови, какие встречались у многих девушек в родной стране Антона. Ему, скорее, дорисовали несколько волосков, чтобы от природы редкая растительность на лице выглядела чуть гуще. Когда прошло раздражение, это выглядело настолько естественно, что сам Хару удивлялся. Еще они побывали у косметолога. Хару не понравилось, ощущение разных текстур на лице не доставляло ему удовольствия, хотелось умыться. А вот Тэ-Юн блаженно сопел на соседней кушетке. Все это агентство оплатило только им, остальные три ни такой чести не удостоились. Но вот в фотостудию приехали всем составом, чтобы сделать фотографии для портфолио. В Корее большая часть предложений поступает не в ходе кастинга, а просто по фотографиям. Лишь для крупных ролей в дорамах нужно проходить пробы, но им такая честь пока не светит. Первая роль всегда маленькая, чтобы молодой актер знал, как вообще вести себя на площадке. Тэ-Юн уже на следующий день выехал на съемки в эпизодической роли, официант, который пытается выгнать засидевшихся в кафе героев. Хару с ним поехать не смог, хотя и очень хотелось, было жутко любопытно побывать на настоящей съемочной площадке. Тэ-Юн потом восхищенно рассказывал об ужасах во время съемок, долго ждал начала съемок своих сцен. Потом он так произнес свои реплики, что актеры начали хихикать, поэтому пришлось переснимать. Потом опять долго ждать, потом опять снимать. Герой Тэ-Юна – официант в небольшом ресторанчике. Он хочет закрыть ресторан, а главные герои дорамы все никак не уходят, поэтому Тэ-Юн трижды подходит к ним, пытаясь выгнать. У него немного реплик, это всего один эпизод, но все равно очень круто. Тем более, его появление необходимо для сюжета, чтобы диалог развивался правильно, поэтому его точно не вырежут. Чем не повод для радости? Хару за друга радовался и надеялся, что и ему повезет в скором времени сняться где-нибудь, пусть даже и в образе холодного красавчика. Глава 16. Американский специалист. До шоу осталось всего-то 9 дней, а они так и не определились с дизайном тренировочных костюмов. Сотрудники телеканала предлагали какие-то дешевые, устаревшие варианты, и в итоге Минса осознала, что придется сделать это самой. Она уже несколько лет не занималась дизайном одежды, так что просто взять и придумать необходимое у нее не получилось. Пришлось искать референсы, смотреть модные фасоны и пытаться предугадать, что будет лучше всего выглядеть на парнях разной комплекции и цвета. Как в стране, где так ценят красивую одежду в базовых расцветках, могут предлагать такой отвратительный зеленый? Пришлось выбирать нужный оттенок. Вот будет неловко, если за 2 недели на производстве не смогут покрасить ткань в этот цвет и сшить форму. Ее стол, в итоге, оказался завален распечатанными картинками и эскизами вариантов формы. Когда в ее кабинет вошел Канде, Минса даже обрадовалась, как раз закончила с дизайном. «Ты вовремя», — заметила она. «Во-первых, я добила чернила в принтере. Почему они постоянно заканчиваются?» «Потому что тебе не нравится шум от нормального принтера», — буркнул Канде. «Я сейчас поменяю. Запасные есть». «Отлично». И вот, Минса протянула эскизы Канде, это нужно передать дизайнерам. Форма для тренировок будет выглядеть так. Канде взял листы, придирчиво их рассмотрел и уточнил. «Ты нарисовала эскизы от руки? Мой графический планшет где-то потерялся», задумчиво ответила Минса, уже сосредоточившись на чек-листе, поэтому пришлось вспомнить, что я умею рисовать карандашами и красить маркерами. Я приложила название цветов, так что пусть дизайнеры сделают все нормально, а не того едко-зеленого цвета с их эскизов. Это был цвет клевера, заметил Канде. Ты же сама сказала, что зеленый, потому что удача – это про нахождение 4-листного клевера. Тебе и сделали цвет клевера. Он ужасный, буркнула Минса. Лепреконы бы одобрили, но они далеки от моды, поэтому к черту лепреконов. Даже не глядя на Канде, Минса знала, что он сейчас закатил глаза. Ладно, я понял. Передам твои рисунки и отдельно уточню, какого цвета должны быть спортивные костюмы. Но у меня плохие новости, тебе лучше сесть. Минса почти дочитала список, вроде все готово, разработку можно считать законченной, форма была последним штрихом. Минса, окликнул ее Канде, ты меня слышишь? А, да, что такое? Сядь еще раз, как маленькой», — повторил ей Канде. «Что случилось? У нас отвалилось два человека». «Отвалилось?» — переспросила Минса. «Два парня, корейцы, в итоге не будут участвовать в шоу. Сегодня весь день искали им замену, но сейчас не так уж много парней мечтают о карьере айдола. Минса действительно сила. Ты хочешь сказать, что у нас нет 77 участников?» — строго спросила она. Канда виновато улыбнулся. «Именно так. На те условия, которые ты выдвинула, крупные агентства не согласны, поэтому переманить у них стажеров не получится. А из маленьких мы уже забрали всех, кого смогли. Так что 75. Минса решительно мотнула головой. «Нет, так не пойдет. Сам смысл шоу был в семерке трейни, группы по 7, отчисляем по 7, дебютируют 7. В самом начале представлять на двух стажеров меньше, это ужасно. Просто необходимо найти еще двоих. Неужели у Нефвови нет еще стажеров? Они только в прошлом году набрали трейни, тебе отдали всех, кто был свободен, других нет», — сурово припечатал Канде. «А с актерского?» «Актерского?» — удивился Канде. «Главное, чтобы более-менее симпатичные и смогли либо хорошо спеть, либо хорошо станцевать. Потом на отборе вылетит через пару серий, и дело с концом. Кажется, как раз недавно актерам делали портфолио». Канде замялся. Минса сразу почувствовала в этом что-то интригующее. «Есть кто-то на примете?» — спросила она. «Почти. Видела, каких парней привел Хан Бин с улицы?» «Нет», — покачала головой Минса, — «но много слышала про одного из них. Он действительно такой красивый?» — Канда кивнул. «Просто 100 из 100 соответствует всем критериям идеальной внешности. Причем как в плане этого дурацкого чек-листа по уровню соответствия выдуманному идеалу, так и в жизни. И он поет, и его друг тоже. Они зарабатывали на Мёндоне, выступая за чаевые. Сейчас», — Канда положил на стол эскизы Минса и разблокировал экран своего планшета, в его очках отражалось мелькание экранов, видимо, ищет видео или фото парней. Минса же немного раздраженно покачивалась на стуле. Раздражал ее не Канда, разумеется, а сама ситуация. 9 дней до старта съемок, а двое парней передумали участвовать. Какая наглость. А те, которые ушли? Ну, двое парней. Почему они передумали участвовать? Канда на секунду отвлекся от планшета и пояснил. У одного передумали родители, второй попал в аварию. Минса в ужасе приложила ладонь к губам, но Канда поспешно ее успокоил. С ним все в порядке. Почти. У него что-то сломано, но не опасно для жизни. Но травмы получила вся его семья, да и в таком виде в шоу не участвуют. Все, я нашел. Вот, запись их выступления. Канда протянул ей планшет, Минса сама включила воспроизведение. Парни играли на двух гитарах. Один полноценно проигрывал аккорды, второй то дергал струны, то стучал по корпусу, создавая дополнительный ритм. Ритм несложный, но вряд ли они нашли инструкцию к подобному в интернете. Пел тот парень, который больше играл. У него приятный голос и очень стабильные высокие ноты. Но техники как таковой нет. Наверное, он просто большой любитель караоке, максимум, школьный вокальный кружок. Однако природные данные просто изумительны. И дыхалка, всем бы такую. В полный голос, да на улице, да несколько песен подряд. Не каждый может в таких условиях не задыхаться. Но главное, конечно, внешность. Высокая переносица, большие глаза, четко очерченная челюсть, губы пухлые, но небольшие. Действительно, можно использовать как образец для представления о корейской красоте. Они говорят о том, что фанаты называют корейские стандарты красоты. Там множество пунктов, которые описывают практически каждую черту лица и все параметры тела. Глаза, большие и с двойным веком, кожа, светлая, без какой-либо пигментации, губы, небольшие, но пухлые. Даже уши и линия роста волос имеют свои критерии идеальности. Значит ли это, что человек, не соответствующий данным стандартам, автоматически некрасив для корейцев? Разумеется, нет. Есть немало примеров парней, которые не так уж идеальны, но все же их считают невероятно красивыми. Но соответствие данным стандартам все равно ценится. Ближе всего к идеалу актер Чао Ину и Джин из группы BTS, но я могу назвать еще про Феликса и Линау из группы Stray Kids. Они почти идеальны, но невысокого роста и у Феликса веснушки, да, это недостаток. Почти уверена, что найдется еще немало айдолов, которые соответствуют почти всем критериям, кроме пары странных требований. «Какой у него рост?» – спросила Минса. «Я так не помню. Досмотрела, потом найду его портфолио. Но он и его друг достаточно высокие, вроде оба 1,80 м. Тут запел второй. Заметно, что голос у него не такой сильный, как у друга, но тембр приятный. И они оба поют не в нос. Еще один пункт в защиту того, что их не учили корейские преподаватели вокала. Самоучки. Но какие самоучки? Второй, к слову, тоже симпатичный. На визуала, конечно, не тянет, но вполне привлекателен. Просто рядом с таким красавцем, как его друг, кто угодно будет казаться средненьким. Минса досмотрела запись до конца и отдала планшет Канде. Почему они на актерском? Тоже не хотят быть айдолами. Им скоро 18, лаконично ответил Канде. И вряд ли они умеют танцевать. Второй, который менее красивый, любимчик Пак Сын-джи, тот нахваливает его, как не каждый отец сына. Сразу после создания портфолио его отправили на съемки. Минса недовольно фыркнула. Пак Сын-джи не самый приятный человек, так что вряд ли его благосклонность можно принять за хорошую характеристику. Но все же то, что парням вот-вот стукнет 18, объясняет причину актерства. А почему они раньше не пошли в индустрию развлечений, уточнила она. Без понятия, ответил Канде, я с ними не знаком. Все, нашел. На фото этот Хару еще красивее. 1,83 м. Канде протянул Минса планшет и та получше рассмотрела этого парня. Красавец, конечно. Возможно, даже слишком хорош, кажется немного ненастоящим. Но для экрана такая внешность – настоящая находка. Каким актером он будет, еще неизвестно, но как вокалист он мог бы стать очень популярен. Другое дело, что он может быть безнадежен в танцах. Теперь, когда ты уже начала пускать слюнки на этот неограненный алмаз, я скажу тебе самое неприятное. Парни взрослые, своенравные, с учителями спорят, своего места лишиться не боятся. Контракт у них особого образца, просто отправить их на айдол-шоу, не обговорив это заранее, будет невозможно. Так что, если хочешь парней себе, разговаривать с ними будешь сама. Я к ним не пойду. А что такое, боишься подростков? Да, припечатал Канде, мой максимум, привести их в твой кабинет. Ну вот и сделай это завтра утром. И не забудь отнести мои эскизы, напомнила Минса. Телеграм-канал. К поп головного мозга, владелец, иностранная студентка в университете Сеула. Ну что, настало время поговорить о корейских шоу на выживание. Кто-то не знает, что это такое, кто-то знает и любит, кто-то знает и не понимает, зачем корейцы делают еще одно шоу, если жанр себя явно изжил. Давайте разбираться. Формат идол-шоу на выживание выглядит примерно так. Набирают энное количество стажеров, заставляют их постоянно выступать на сцене, снимают практически 24/7, проводят платные голосования, в ходе которых зрители, теоретически, формируют группу следующих суперзвезд. В финале остаются главные любимцы публики, которые дебютируют в новой группе. Это общий принцип, но каждое шоу имеет свои особенности. Например, первоначальное количество стажеров, были шоу с участием 101 человека, а были и почти камерные, где их было всего 20. Иногда стажеры на каждом этапе формируют группы с разным составом, а иногда продюсеры сами создают мини-коллективы, и тогда уже они сражаются за право дебютировать. Есть шоу, где решения принимают продюсеры, а зрители имеют минимум влияния, добавит 1-2 человек, но есть и такие шоу, где весь состав группы формируется в ходе голосования. И еще важным является одно различие. Есть шоу, где группу формируют под запросы определенного агентства, с постоянными контрактами. А есть шоу, где стажеров собирают из разных агентств с контрактами на короткий срок. Они будут вместе 1,5–2 года. Шоу на выживание – старый прием, но настоящим прорывом был продукция 101. Это было первое шоу, где собрали так много трени и где состав формировался исключительно решением зрителей. Девчонки, которые дебютировали в этой группе, были безумно популярны. Еще большего успеха добились парни из второго сезона этого же шоу, не менее популярными были третий и четвертый. Потом было несколько скандалов и шоу претерпело некоторые изменения. Именно с теми выпусками шоу сравнивают все последующие. Понятно, что сейчас рейтинги могут быть и выше, но уровень зрительской вовлеченности в происходящее на экране был просто невероятным. Самое время поговорить о том, почему сейчас шоу на выживание обсуждают в негативном ключе. И главная причина – обман зрителей. С течением времени телевизионщики стали все больше использовать специальный монтаж, стажеры начали выступать под фонограмму, а с голосованием вообще творилось что-то паранормальное. Все это подорвало доверие зрителей, Каждый последующий сезон того же продукта вызывал все больше недовольства, потому что финальные составы казались как минимум странными. Не сказать, что корейские зрители не любят такие шоу в принципе. Некоторые варианты пользовались заметным успехом, дело именно в уровне доверия. Мужская группа второго сезона продукта дебютировала так громко, что это до сих пор является пределом мечтаний любого агентства. На всякий случай уточню, потом были шоу и с более талантливыми стажерами, и даже с более красивыми, но именно те парни являются эталоном феноменального дебюта группы, сформированной на шоу. Их знали, кажется, абсолютно все в Корее. Сейчас анонс подобных программ вызывает споры в сети, потому что многих раздражает лживость всего происходящего. Обычно недовольны как иностранные фанаты К-поп, так и корейские. Но в этот раз все не так просто. Как многие знают, телеканал NBS анонсировал новое шоу на выживание. Оно называется «Луцко 7», участвовать будут 77 стажеров, съемки начнутся на следующей неделе. Иностранные фанаты еще до публикации каких-либо нормальных тизеров шоу начали ворчать по поводу еще одного бесполезного шоу, просто с необычной концепцией. Но ирония в том, что корейцы очень ждут это шоу. И я сейчас объясню, почему. Начну с простого. Телеканал NBS ранее не проводил подобных шоу. Все уверены, что телеканал не брался бы за этот формат, если бы не был уверен в успехе. Скорее всего, у NBS есть интересные идеи, что уже вызывает любопытство. Кроме красивых анонсов, были еще объяснения от руководства, где раскрыли будущие группы. У NBS есть собственное агентство талантов, NEFWAVE, которое долгое время занималось только подготовкой актеров и телеведущих. Но полтора года назад в Каннам-гу построили новое, красивое здание, где сформировали уже новое отделение по работе с айдолами. Пока у них мало стажеров, но именно NEFWAVE будет управлять группой, сформированной на шоу, в течение 3 лет. Сама по себе эта новость незначительна. Ну, делают они шоу для формирования собственной группы, и что с того? А дело в том, что корейское поп-сообщество лучше знает продюсеров, чем мы, иностранные фанаты. И NEFWAVE полгода назад заключила контракт с Имминса. Так что давайте коротко расскажу о ней, потому что это важно. Имминса – продюсер. Она закончила престижный университет, специализация – дизайнер одежды. Данный факт не должен вводить вас в заблуждение, полноценно модой она никогда не занималась. Все дело в том, что для Кореи закончить один из университетов СКИ – слишком почетно, чтобы от этого отказаться. Ну, и важное уточнение для людей из СНГ. В корейских вузах можно самостоятельно формировать расписание, и не все, кто учился на дизайнеров, изучали только дизайн. На факультете дизайна она познакомилась с некоторыми важными людьми. Например, нынешний главный редактор корейского Вогуэ, ее лучшая подруга. А еще у нее брат, известный корейский поэт, а отец – архитектор. Да, она из очень известной и достаточно богатой семьи. Ничебаль, если что, для таких громких званий у них маловато денег. Но вернемся к продюсеру Имминса. Начинала она в агентстве MD Entertainment, причем сразу вошла в состав продюсерской группы, которая создавала клипы для артистов агентства. Она очень быстро продвигалась по службе, я внизу приведу несколько клипов, которые она продюсировала. Потом ее перевели в состав исполнительных продюсеров, где она работала уже над созданием концепции группы, в какой-то момент стала постоянным продюсером молодой женской группы ЦИ, формировав их с дебюта. Те, кто давно в К-поп, знают, какой популярностью пользовались те девчонки. Но внутри агентства у Имминса были постоянные разногласия с руководством, поэтому она ушла к японцам. И ЦИ после этого начали стремительно терять популярность, так как новый продюсерский штат не мог поддерживать прежний образ девчонок. Имминса же занялась продюсированием сразу нескольких японских групп. Она стояла за успехом подростковой группы Нираницо, которая едва не стала причиной того, что йот-поп стал популярнее, чем К-поп. Скорее всего, именно эта деталь огорчила Имминса, и она уехала из Японии, теперь уже в США, где работала везде понемногу, нередко ведя сразу по несколько проектов. Продюсированием личности она там не занималась, но умудрилась стать заместителем главного продюсера в американской версии шоу «Маска». Ну, и клипы снимала. И вот она вернулась в Корею и устроилась на работу в NEFWAVE, где будет формировать собственную группу. И всем интересно, что у нее получится. Кроме того, она входит в состав продюсеров шоу, так что ожидания у корейцев достаточно высокие, она же теперь американский специалист. Мои ожидания тоже высоки. Я обожала концепцию ИЦИ, первые два года существования группы, просто восторг. Знаете, что сделала им Минса, вернувшись в Корею? Приняла бывшую главную вокалисту ИЦИ в агентство Нефвави и организовала ей сольную карьеру. И за возможность снова слышать чудесный вокал Хаин я заочно люблю Ин Минса. Мне интересно, что она сделает с мужской группой. Глава 17. Искатели неприятностей. На каникулах стажеры занимались в агентстве Сутра. Хару и Тэйюн не были самыми старшими в группе. Все же актерская карьера менее требовательна к возрасту. Тут ты в 25 лет еще не считаешься пенсионером. Хотя в их наборе все учились в школе, никого старше 19 не было, так что летом их всех активно нагружали занятиями. Но Хару это, скорее, нравилось. Сидеть дома со смартфоном в руках, скучно. Хотелось поскорее чего-то достичь, да и денег заработать хотелось. В июле шли дожди, так что выступать за чаевые они не могли. Хару один раз смог поработать в большом торговом центре Зазывалый, но ему потом влетело за это от агентства. Ему не запрещено работать. Да и на Мёндон им ходить можно, но вот приставать к прохожим с предложением попробовать новый кушонок такого-то бренда это может плохо сказаться на его репутации актера. Так что контракт с тем агентством пришлось расторгнуть. Заработанные раньше Хару и Тэйюн поделили между собой, но там совсем немного налички, даже и не знаешь, на что эти копейки потратить. Хару очень хотелось поскорее начать работать. В некотором роде он завидовал Тэйюну. Тот сразу получил работу. Ему скоро переведут первую зарплату, да, там совсем немного, ему останется около 70 тысяч вон, но это деньги, которые он заработал как актер. Так что утром, еще до начала занятий, Хару старался тренироваться сам. Дома ему неудобно, в его комнате мало места и зеркало узкое, нормально себя в движении не отследишь. Иногда, конечно, лучше записывать себя на видео, но зеркало проще и быстрее. Тэйюн ему помогал, насколько у него получалось. Плюс они проверяли друг друга, много болтали и смеялись. Хару даже нравились эти утренние занятия. На последнем уроке пластики они учились изображать архетипы. Это самые распространенные типы характеров для ролей второго плана. Например, умник, весельчак, аристократ, творческая личность. По словам самого учителя Пака, такие задания нужны, скорее, для проработки базовых навыков, потому что чистые архетипы и раньше-то не использовали, а сейчас вообще стараются как можно сильнее маскировать, чтобы зрителю не было слишком скучно. Но своим актерским составом они играли во что-то вроде шарад. Учитель шепотом на ухо говорил каждому имя персонажа, в котором считывается какой-нибудь архетип, и описывал ситуацию. Они 5 минут обдумывали свои дальнейшие действия, а потом по одному устраивали показ перед остальными, чтобы те угадали персонажа. Например, программист-умник заказывает цветы для своей творческой девушки, плохой парень знакомится с соседями, стеснительная домоседка вынуждена провести презентацию в офисе. В монологе можно давать подсказки о том, чем занимается персонаж. Знаете, я много времени провожу перед компьютером, поэтому не знаю, какие цветы нравятся девушкам. Есть гайд для таких целей, из-за этого отгадывать архетипы несложно, но учитель Пак не обращает внимания на то, как быстро тебя разгадали. Ему важнее, как ты двигаешься, как говоришь, насколько в твоей игре прослеживается бэкграунд персонажа. Хару пытался изобразить богатого сноба в кафе, когда в зал вошли двое, менеджер начинающих актеров, Юсон, и какой-то незнакомый парень или даже мужчина, ему могло быть как 20 с чем-то, так и чуть больше 30. «Как хорошо, что вы оба здесь», — сказал Юсон, когда Хару и Тэйюн поклонились старшим. «Это секретарь Ли, он проводит вас на важную встречу». «Важную встречу?» – удивился Тэйюн. «Это что-то вроде предложения о работе», – улыбнулся секретарь Ли. «Но придется съездить в другой офис, поэтому я должен попросить вас переодеться. А у нас занятие через час», – растерянно сказал Тэйюн. «Я предупредил учителя Пак, он в курсе», – ответил Юсон. «Так что идите, переодевайтесь. И ИД-карту не забудьте». Хару с Тэйюном переглянулись, но послушно вышли из зала и спустились на первый этаж. «Как думаешь, что им от нас нужно?» – спросил Тэйюн у Хару, пока они переодевались. «Что-то мне подсказывает, что это не съемки в дораме», – ответил Хару. «Он так сказал, что-то вроде предложения о работе. Как будто это не та работа, к которой нас готовили», – подытожил Тэйюн. «Еще и в офис везут. Может, реклама?» – Хару неуверенно пожал плечами. «Это вполне вероятно, но почему-то не верилось, что в рекламу могут взять абсолютно неизвестных парней или могут. Секретарь Ли приехал на своем автомобиле, и Хару с Тэ-Юном уселись на заднее сиденье. Форму пришлось оставить в агентстве, потому что ехать на какую-то встречу с рюкзаками было бы странно. Ехать только с телефонами и документами в руках было даже непривычно. «Простите, а чей вы секретарь?» – осторожно спросил Тэ-Юн. Секретарь Ли хмыкнул. «Обычно все знают меня в лицо, поэтому и не объяснили. Я – личный помощник госпожи Им Минса. Она продюсер на музыкальном отделении». Хару и Тэ-Юн удивленно переглянулись. «А зачем мы музыкальному продюсеру?» – уточнил Хару. «А вот это она скажет вам сама. Я отказываюсь говорить на данную тему», – буркнул секретарь Ли. В его голосе прозвучали капризные нотки, складывалось впечатление, что он – хороший друг своей начальницы, и ее решение ему не нравится. Хотя Хару могло это и просто показаться. Секретарь Ли привез их в головной офис телеканала НБС, что немного подавляло. Огромное здание, люди в костюмах, а тут они – в джинсах и кроссовках. Хару еще и в кепке, потому что дожди закончились, и он перешел в режим агрессивно защищаясь от солнца всеми доступными методами. Собственную аристократичную бледность он уже начинал ненавидеть. Недавно у него обгорела кожа головы по пробору. Еще уши периодически страдают, потому что Хару иногда забывает их намазать кремом. В здании Хару снял кепку, и все не мог придумать, куда бы ее деть, чтобы потом случайно не забыть на столе или соседнем стуле. В итоге пристегнул к поясу. Вместе с секретарем Ли они поднялись аж на 20-й этаж, там прошли по светлым коридорам, пока в итоге не вышли к небольшой приемной. «Минса у себя?» – обратил секретарь Ли к девушке за столом секретаря. «Да, она одна», – кивнула секретарша. Секретарь Ли зашел в кабинет, а Хару с Тэ-Юном неловко топтались в приемной минуты две. Потом их пригласили внутрь. Продюсер Им Минса оказалась привлекательной женщиной, на вид, лет 30, но может быть и старше. Довольно худая, среднего роста, с достаточно короткими кудрявыми волосами. Корейцы нередко бывают кудрявыми, но обычно они это скрывают, выпрямляют волосы, делают косметические процедуры, которые обеспечивают долгий эффект. Но Им Минса носила пышную короткую прическу, поэтому даже строгое платье не способно было скрыть ощущение, что она та еще бунтарка. Хару, кажется, вообще впервые увидел в Корее человека, который бы так открыто демонстрировал свои кудри. Кабинет достаточно большой, с панорамными окнами, очень светлый, но немного пустоватый. Кроме рабочего стола и двух кресел напротив, в кабинете был только овальный стол чуть в стороне, видимо, для мини-совещаний. Именно к нему секретарь Ли предложил пройти Хару с Тэ-Юном сразу после знакомства с госпожой Им. «Простите, мне нужно еще буквально 30 секунд, я только отвечу на сообщение», – извинилась она и начала быстро что-то печатать на ноутбуке. Хару начало казаться, что ее кудряшки – это такой способ психологического воздействия, потому что тугие завитки очень уж привлекали внимание, сложно было не смотреть на них. Им Минса действительно быстро закончила печатать и направилась к столу, за которым сидели Хару и Тэ-Юн. Секретарь Ли в это время уже покинул кабинет. «Мне нужна помощь», – начала госпожа Им. «У нас через 8 дней начинаются съемки шоу на выживание, и нам не хватает двух стажеров. В сжатые сроки сложно найти кого-то, кто будет более-менее достойно смотреться на экране, так что приходится идти на некоторые хитрости. Я хочу попросить вас войти в состав конкурсантов». Хару с Тэ-Юном переглянулись. За пару секунд зрительного контакта Хару успел увидеть в глазах Тэ-Юна те же эмоции, что и у себя. Удивление, недоверие и отсутствие особого желания ввязываться в подобную авантюру. «Мы никогда не готовились к дебюту в айдол-группе», – осторожно заметил Тэ-Юн. «Боюсь, что мы не сможем достойно выглядеть в подобном шоу. На шоу всегда есть трейни, которые недостаточно хороши по сравнению с остальными. Не умеют петь или танцевать, иногда недостаточно симпатичны», спокойно ответила госпожа Им. «Это, наоборот, позволяет ярче подсветить по-настоящему талантливых участников. Главное, чтобы у зрителей не было вопросов, почему этих стажеров вообще взяли, то есть нужно уметь делать хоть что-то, петь, танцевать или рэп читать. Вы умеете петь, этого будет достаточно, чтобы поучаствовать в первых выпусках. Не могу обещать, что вас исключат сразу, все же часто внешность для зрителей важнее таланта, но к последним сериям не остается тех, кто совершенно безнадежен как идол. Я поговорила с вашим руководством, мы можем нанять вас как актеров массовки на минимальную оплату за выпуск. Во время участия в шоу вы будете жить в общежитии, Там будет трехразовое питание, вам выдадут форму для тренировок. Косметический бренд уже выслал подарки для всех участников, так что даже на это тратиться не придется. Да, по факту, три первых эпизода – это месяц в общежитии, за это время выплаты небольшие, но ведь вам не придется ни на что тратиться. Хару и Тэйюн снова переглянулись. Теперь стало даже как-то неуютно. Во-первых, Хару понял, что госпожа им выяснила что-то об их прошлом, она знает, что с деньгами у них не очень и что они хотят подзаработать. Во-вторых, она обставила эту работу как личную просьбу, когда отказать крайне сложно. Даже не так, в Корее в принципе сказать «нет», это невежливо, так не принято. Тут говорят что-то вроде «я бы с радостью», но, может быть, в другой раз, «я так хочу тебе помочь», но я совершенно бесполезен в этом. В общем, при отказе нужно вертеться, как тот уж на сковородке, чтобы и не прослыть грубияном, и не взять на себя неприятные обязанности. Иногда, к слову, корейцы соглашаются, а потом просто не приходят. Позвонят через пару часов, будут посыпать голову пеплом и рассказывать, что они проспали, забыли, что у них заболела любимая комнатная моль, или порвались последние носки. Ну или вообще, сделают вид, что вы никогда и не были знакомы. Да, оборвать все связи с человеком-корейцем иногда проще, чем отказать в просьбе. Сложно утверждать, что говорить «нет» – это табу. Хару, например, часто это делал, причем еще до того, как в его теле поселился чуть более прямолинейный Антон. Но одно дело – отказать однокласснику или учителю, другое – влиятельному продюсеру. Как бы после такого не начали говорить «нет» твоей карьере. Это очень большая ответственность, попытался выкрутиться Хару. Мы будем на виду, это может сказаться на нашей репутации. Если мы не будем стараться, люди посчитают нас ленивыми, потом будет много хейтеров и будет сложно строить карьеру. А если будем стараться, а потом уйдем в актерство, то все будут говорить, что мы мечтали стать айдолами, но сдались, что тоже плохо отразится на нашем образе. Госпожа им сочувствующе кивала, пока Хару говорил, но затем сразу же ответила. Понимаю, я тоже подумал об этом. Мне совсем не хотелось бы вам навредить, да и ваше руководство мне за это спасибо не скажет. Но вам почти по 18. Все отнесутся с пониманием к следующей истории. Вы хотели стать айдолами, но все говорили вам, что вы приняли такое решение слишком поздно. А шоу, ваш шанс попробовать свои силы. Скажите на интервью, что договорились между собой. Если сейчас не получится, значит, это не ваше, вам лучше строить карьеру актеров. Я давно в этом бизнесе, могу с уверенностью сказать, что вопрос возраста тут важен и ваши фанаты с пониманием отнесутся к подобной договоренности. Простите, но это слишком ответственно и совсем не подходит нам, вступил Тэйюн. Мы ведь не айдолы. Съемки шоу могут растянуться на полгода, особенно учитывая, внешность Хару. Даже я понимаю, что очень велика вероятность, что его протащит по всему голосованию просто ради позиции визуала. И что нам тогда делать? Госпожа им печально вздохнула, словно реально сочувствуя их сложному выбору, а затем неожиданно спросила, а почему вы так категорически не хотите становиться айдолами? В случае дебюта в группе данного шоу на выживание у вас будет контракт всего на 3 года. Это немного, вы будете свободны уже в 21 год, но вы уже станете популярны, вас с удовольствием возьмут на главные роли, будет проще продвигаться как актерам, и это неплохой заработок. Я, конечно, не могу обещать успеха в Анне, но интерес к шоу уже высокий, вы точно сможете хорошо заработать за это время. Хару вздохнул. Вот так мы от пары эпизодов дошли до дебюта в этой группе. Госпожа им улыбнулась. Я не могу отрицать вероятность подобного, но она очень мала. Не буду спорить, что внешние данные важны, но у нас уже есть немало красивых стажеров, которые при этом умеют петь и танцевать. У большинства из них та же проблема, которую мы придумали для вас. Они достаточно взрослые и им не повезло быстро дебютировать, теперь они считаются старыми. Плюс ко всему, мы можем по-разному показывать стажеров. Чем реже вы на экране, тем больше вероятность, что за вас не будут голосовать. Позиции в группе также очень важны. Ошибки на сцене, даже если они предсказуемы для вашего уровня, все это позволяет манипулировать мнением общественности. Ну и главное, по правилам шоу, в группу войдет 7 человек, зрители выберут только 4, остальные – выбор продюсеров. Если вы каким-то чудом дойдете до финала и будете категорически против дебюта, мы примем огонь на себя и выберем других стажеров, Это я могу вам обещать. Хару и Тэ-Юн снова переглянулись. Кажется, скоро они реально начнут мысли друг друга по глазам считывать. Подписываться на подобное все еще не хотелось, но госпожа им обставляла все так, что отказаться страшно. Я понимаю, что это очень важное решение, но у нас действительно мало времени до начала съемок, поэтому я не могу дать вам много времени на раздумье. Давайте так, вы посидите в соседнем конференц-зале, почитайте типовые контракты те, которые мы приготовили специально для вас, потом мы обговорим условия, которые вы считаете важными для нашего с вами сотрудничества. Хорошо, мне нужен мой дедушка, решительно сказал Хару. Дедушка, удивилась госпожа им, да, он поможет нам с контрактами. Кроме того, мы еще не можем ничего подписывать без согласия родителей. Насчет последнего, нет, можете без них. Для заключения долгосрочного контракта предпочитают подстраховываться разрешением родителей, но для участия в шоу достаточно подписи того, кому есть 16 лет. Там нет ничего, для чего нужно разрешение родителей. А насчет дедушки, он сможет сюда приехать, я могу выслать за ним машину. Он не работает, осторожно ответил Хару. Я могу позвонить ему. Звони, сказала госпожа Юн, я же должна знать, куда посылать автомобиль. Хару под ее внимательным взглядом позвонил дедуле, коротко поинтересовался его здоровьем и попросил приехать на телестудию. Опять куда-то вляпался из-за своей симпатичной мордашки, с иронией в голосе спросил дедуля. Динамики телефона громкие, поэтому госпожа Юн точно услышала эту фразу, у нее даже дрогнули губы, как будто она хотела улыбнуться, но не смогла себе это позволить. Да, типа того, вздохнул Хару. Хорошо, пусть присылают машину, но пока бабушка Хару не отгладит мои брюки, я из дома не выйду. Мы подождем, едва скрывая улыбку, ответил Хару. Он закончил разговор, назвал адрес уже не госпоже Юн, а секретарю Ли. Затем Хару и Тэ-Юна проводили в пустой конференц-зал по соседству, а секретарь Ли поехал за дедушкой Хару. Как раз, пока доедет, бабуля отгладит дедушкин костюм. Глава 18. База. Пока ждали дедулю, Хару успел раза три перечитать контракт. Ему не нравился главный пункт. Если ты соглашаешься участвовать в шоу, то ты соглашаешься и дебютировать в группе. Ну, если тебя выберут, конечно, все уже по-взрослому, никаких договоров о неконкуренции, как было в контракте актеров трейни. В случае, если ты отказываешься дебютировать, ты должен выплатить неустойку в 1/77 от всех затрат на шоу. Затраты на шоу наверняка колоссальные, так что такие выплаты ни Хару, ни Тэ-Юну не по карману. Нас могут выбрать, тихо спросил Хару. Сам он мало что понимал в корейском телевидении. Про шоу на выживание знал ровно то, что улавливал из разговоров одноклассников. Общий принцип понятен, детали неинтересны. А вот Тэ-Юн часто смотрит такое, он в современной корейской музыке разбирается получше Хару. Не знаю, вздохнул Тэ-Юн. Вообще, вокал не самый ценный навык для зрителей. Они, конечно, могут ругать безголосых артистов, но мерч красивых танцоров распродается быстрее, а красивые вокалисты в пролете, хмыкнул Хару, не уверен, я же небольшой знаток попа, слушаю не так уж много групп, и там обычно самые популярные парни поют так себе, но, я уже понял, почему ты бесишься, когда тебе говорят комплименты, но сейчас скажу то же самое, я понял, мрачно вздохнул Хару, могут зрительским голосованием протащить по всем турам просто за красивые глаза и длинные ноги. Ну ладно, я вечно всем недоволен, особенно, если это все происходит внезапно. А что ты думаешь о возможности стать айдолом? Тэ-Юн искренне удивился. Я, айдолом, тебя-то хотя бы за внешность протащит, а меня за что? Ноги у тебя тоже длинные, пожал плечами Хару. Хорошо выглядишь, хорошо поешь, а главное, Хару оглянулся по сторонам и немного наклонился к Тэ-Юну, максимально понизив голос. Судя по всему, мы им очень нужны, так что можно поторговаться. Хару отодвинулся, а Тэ-Юн посмотрел на него удивленно. Ты хочешь поставить условия продюсеру? Дедуля точно попробует, пожал плечами Хару. 3 года пения и танцев в общем, не то, как я бы хотел провести свою юность, но, наверное, так реально можно заработать. Но я на это согласен только в том случае, если тебе это нужно. Серьезно? То есть, если я скажу, что мне нравилось петь и я хотел бы делать это и дальше, ты согласишься не просто мрачно фланировать мимо камер, а пытаться пробиться в финал? Хару улыбнулся с легкой печалью. Вот ведь как бывает. Вроде дружат с детства, вроде никаких тайн, вроде друг за другом и в огонь, и в воду, но на деле именно Тэ-Юн обычно подстраивался под Хару. Хару более категоричен, он не то, чтобы не шел на уступки, скорее, не успевал подумать о компромиссе, потому что Тэ-Юн жертвовал собой первым. Знал ли Хару, что Тэ-Юну нравится петь? В глубине души, да, знал, но гнал от себя эти мысли, потому что ничего не мог поделать с фаворитизмом учителя вокального кружка. Точнее, боялся пытаться. Ничего ужасного в этом даже нынешний Хару не видел. В 13 лет, будучи спокойным, домашним ребенком, перечить учителю и рушить вековые устои корейской культуры — тут нужно обладать совершенно другим складом характера. Хару тогда предложил создать рок-группу, потому что хотел заниматься с другом тем, что тому нравится. Тогда ничего не вышло, потому что они вообще слабо представляли, что нужно делать. Но сейчас, Хару ведь реально не так уж важно, чем он будет заниматься. Лезть в музыкальную индустрию страшно. Он почти ничего не знает о поп, имеет весьма смутное представление о том, чем занимаются айдолы. Но знает, что айдол – это не то же самое, что поп-певец. «Ты действительно хочешь стать айдолом?» – еще раз спросил Хару. «Не уверен», – вздохнул Тэ-Юн. «Мне нравится петь. Понравилось с тобой выступать на Мёндон, но айдол – не то же самое. Но ты бы попробовал», – уточнил Хару. «Мы ведь можем банально вылететь во втором-третьем туре. Мы даже не знаем, какие задания для стажеров будут в шоу». Тэ-Юн задумчиво кивнул. «Я бы хотел попробовать. Знаешь еще, почему? Мы же, когда шли на прослушивание как актеры, вообще не понимали, что нас ждет и надо ли оно нам. Вдруг это предложение станет началом чего-то большего. Даже если не пройдем далеко, наберем популярность. Я не умею халтурить. Меня это бесит». «Знаю», — широко улыбнулся Тэ-Юн. «Будешь ворчать, но работать. Но я за то, чтобы попробовать. Как минимум, это интересно. Думаю, я вылечу на втором отсеве, а ты, в полуфинале, когда бы он ни был». Хару улыбнулся. «Значит, будут пробовать. Не то, чтобы у них реально был шанс отказаться от участия, не испортив отношения с явно влиятельным продюсером, но желание Тэ-Юна сделало это согласие уже не таким печальным. Дедуля приехал только через полчаса. Зайдя в конференц-зал, он едко поинтересовался, куда это они опять вляпались. После этого долго читал контракты, потом выслушал их мнение. «Вы знаете, кто такая Им Минса?» – тихо спросил дедуля. Хару и Тэ-Юн отрицательно помотали головой. «Я не знаю, какой она продюсер, но человек точно влиятельный. Ее отец – архитектор, старший брат – поэт и фотограф, а ее университетский выпуск дизайнеров называют звездным. Среди ее бывших однокурсников – известные дизайнеры, редакторы модных журналов, писатели – просто богатые и обеспеченные люди. Вы оба правы в том, что отказывать такой женщине опасно для карьеры. Но и ставить условия ей силенок у нас маловато. Давайте сразу определим, какие гарантии для вас обязательны, какие желательны, какие хотелось бы, но переживете и без них. Либо вдвоем, либо никак, — сразу ответил Хару. Если мы не дебютируем вместе, то не дебютируем совсем. Дедуля перевел взгляд с Хару на Тэ-Юна и обратно. «Айгу, реально один мозг на двоих, надеюсь, вы хотя бы жениться будете не в один день». Хару виновато улыбнулся. «Наверное, это звучит глупо, но для него это почему-то реально важно. Один он на такое не согласен, а вместе с Тэ-Юном ему ничего не страшно. Есть у дедули замечательное качество, за которое его невозможно не уважать. Он позволяет Хару самостоятельно решать, как тот будет жить. При этом действительно помогает, а не указывает. Заметно, что ему не нравится, что его внук пошел в индустрию развлечений. Он явно хотел бы для Хару другой жизни. Но вместо скандалов и упреков, которые, кстати, Хару услышал от собственного отца, когда стал трейни-актером, дедушка просто помогает Хару пройти этот этап жизни с наименьшими потерями. Немного пошутить над ним, выразить вслух свое недовольство — это он все еще может, но все это без злобы и оскорблений. Так и сейчас, пусть он и не был в восторге от участия внука в шоу для айдолов, пусть и не верит в успех, но выслушал Хару и Тэ-Юна, предложил кое-что, обсудил все с ними. Вскоре их пригласили в кабинет госпожи Им, чтобы все обсудить. «Мне кажется, я вас где-то видела», — чуть нахмурилась женщина. «Иногда Сеул кажется большой деревней», — вежливо улыбнулся дедуля, — «но я не думаю, что мы знакомы». Госпожа Им задумчиво кивнула, но смотрела на дедушку с легким подозрением. У дедули остались некоторые старые знакомые. Иногда он надевает приличный костюм и едет в гости, часто вместе с бабушкой. Они приезжают немного выпившие и грустные, не расстроенные, скорее похожи, им тяжело видеться со старыми друзьями, которые живут гораздо богаче. Насколько Хару знает, у дедули всего двое таких старых друзей, которые не отвернулись от него после потери бизнеса. Сейчас возникли мысли, что госпожа им может быть знакома с этими друзьями дедули. «Итак, что вы решили насчет участия в шоу? Вы же поможете мне?» – спросила госпожа Ин. «У мальчиков есть некоторые предложения», – улыбнулся дедушка. «Гарантии на случай, если они не вылетят в первых турах и продержатся до дебюта. Вот как, ничего не обещаю, но выслушаю с интересом», – усмехнулась госпожа Ин. «Они хотят, чтобы в контракте был пункт, либо дебютируют вместе, либо никто». Такого госпожа Ин явно не ожидала. Она с явным удивлением переводила взгляд с дедули на Хару, а потом на Тэюна. Кажется, пыталась понять, не шутят ли они. «Дебютировать вдвоем?» – удивленно уточнила она. «Вы сами говорили, что шансы на то, что мы протянем долго, крайне малы», – сказал Хару. «И мы готовы провести пару месяцев на тренировках, будем расценивать это актерской игрой в айдолов. Но мы не готовы становиться айдолами по отдельности. И как вы предлагаете мне это сделать? Мухляжа на шоу не будет, мы уже подписали все соглашения со сторонней организацией», — ответила она. «Если вы оба дойдете до финала, то да, я смогу добавить второго решением продюсерского состава. Но если один вылетит раньше, а второй пройдет до конца, мы все понимаем, как устроены шоу на выживание», — осторожно заговорил Тэюн. «Люди голосуют за тех, чья история интересна, кого показывают больше, кого чаще хвалит судьи, кому достаются лучшие партии и костюмы. И здесь вы можете манипулировать зрителями, продюсеры даже не особо-то скрывают этот факт. Если кто-то вылетает из-за решения зрителей, то у второго должен быть шанс вылететь следом, не нарушая условия контракта», — дополнил дедушка. «Заболеть, например». Госпожа им откинулась на спинку своего стула и удивленно покачала головой. Она словно все еще не могла осознать, насколько странные условия ей ставит. «Получается, вам нужна гарантия, что контракт можно разорвать и уйти по выдуманной причине без неустойки, если один из мальчиков не пройдет голосование», — уточнила она. «Именно», — ответил дедушка. «И, если оба каким-то волшебным образом дотянут до финала и одного выберут зрители, то второй будет выбран продюсерским составом. По сути, вы ничего не теряете, ведь сами говорите, что у парней очень низкие шансы продержаться дольше пары эпизодов. А если с самого начала разыгрывать карту они вместе и друг за друга в огонь и в воду, то у вас будет еще и интересный сюжетный ход. Насколько я знаю, тему преданной дружбы на подобных шоу еще не использовали». Госпожа им молчала. Хару это немного нервировало, но дедуля был совершенно невозмутим. Кажется, он просто ждал, пока женщина обдумает это предложение. «Хорошо», — сказала она где-то через 2-3 минуты молчания. «Это все, что вы хотите? Или у вас есть еще требования?» Последний вопрос прозвучал с легкой иронией. «Самое банальное», — улыбнулся дедушка, — «гарантия сохранения положительной репутации. Не давать мальчикам ролей плохих парней. Ну, на это я легко соглашусь, потому что их начальство уже выдвинуло такое же требование. Я понимаю, что они потом должны вернуться к актерской карьере без потери положительного имиджа. Я сейчас позвоню юристу, он дополнит контракт. Можете пригласить его сюда», — с улыбкой добавил дедуля, «чтобы не пришлось потом переписывать неточно сформулированные условия». Госпожа им удивленно покачала головой и спросила: «Чем вы занимаетесь? Мне все же кажется, что я вас знаю. Могу точно сказать, что мы никогда не работали вместе, ведь последние 18 лет вся моя жизнь крутится вокруг внуков». Госпожа им еще раз с подозрением посмотрела на дедулю, а потом подошла к своему столу и вызвала адвоката. Новый контракт закончили минут за 15. Дедуля попросил еще и изменить формулировку некоторых пунктов на более четкую, чтобы их было сложно трактовать двояко. Теперь на него с подозрением смотрела не только госпожа им, но и адвокат телестудии. Но в итоге все было готово, Хару и Тэюн подписали контракты и дополнительные соглашения о неразглашении, и только потом их всех отпустили. В этот раз их не вез секретарь Ли, они ехали на такси, услуги оплатила телестудия. Дедулю довезли до дома, Хару и Тэюна привезли в их агентство и тут же потащили на этаж к трейни-айдолам. От Нефвови на шоу идут 5 парней, есть еще 2 трейни, но они слишком малы, одному только исполнилось 14. Второму будет через несколько месяцев. Попытаться вписать Хару и Тэюна в выступление 5 хороших танцоров, занятие бесполезное, это все понимали. Поэтому было принято решение, что выступят они так же, как выступали на Мёндоне, с гитарами. Заодно шоу будет выглядеть динамичнее. План тренировок им готовила, разумеется, госпожа Хван, начальник ТД-агентства. Об отдыхе придется забыть, сурово подытожила госпожа Хван. Мы не можем отправить вас под камеры совсем без умений, так что вам придется за неделю освоить базовый курс хореографии. Стоит ли говорить, что обычно его изучают месяц? Хру устало вздохнул. Шикарно, танцы. И, как я понимаю, вы вообще не умеете работать с аппаратурой, так что этим тоже придется заняться. Сегодня я просто не смогу уже мобилизовать всех учителей для вашей подготовки, так что танцы останутся на завтра. Давайте тогда обговорим выступление. Учитель Мин вроде должна быть на месте. Учителем Мин оказался преподаватель вокала. В этом здании занимаются только подготовкой трейни, поэтому за месяц Хару и Тэ-Юн так или иначе узнали всех учителей, даже если те ничего у них не вели. Учитель Мин всегда привлекала их внимание. Просто она делала пластику носа, и он выглядит жутковато, как у Майкла Джексона в последние годы его жизни. Но, не считая неудачной пластики, выглядит она хорошо, ей сложно дать больше 30, но она вроде бы старше. Учитель Мин проверила их способности как вокалистов, и была под большим впечатлением от Хару и того, как легко он берет высокие ноты. Но на этом ее восхищение закончилось. Да, они оба умеют петь, и умеют правильно дышать, но они не умеют петь в движении, просто потому что их никогда этому не учили. Плюс к этому, ноль познания о вокальных техниках. Учитель Мин посчитала, что умение петь во время танца сейчас важнее, поэтому дала несколько упражнений для стабилизации вокала. Как понял Хару, большая часть трейни стабилизируют вокал самым банальным образом – бегают и поют. Да, это, скорее, навык. Но это не значит, что здесь нет каких-то хитростей. Учитель Мин коротко, на запись, объяснила им принцип вокальной поддержки и как ее развивать, через дыхание и фокус на мышцах пресса и поясницы, показала несколько простых упражнений, которые они должны будут делать дома самостоятельно. Рассказала о технике безопасности для начинающих вокалистов, как хорошо разогревать голос, сколько можно петь. Некоторую информацию Хару и Тэ-Юн и так знали, вокальный кружок, плюс немного изучали информацию в интернете, когда готовились петь на Мёндоне, но были и новые знания. И только после всех этих обсуждений учитель Мин приступила к выбору песни. Гитар с собой не было, поэтому сосредоточились на самом вокале. Решили исполнять шаот ме группы Дай 6, которую Хару и Тэ-Юн хорошо знают. Немного изменили распределение строк, потому что Тэ-Юну нужно больше петь. К вечеру пришел учитель танцев, и 3,5 часа гонял их по танцевальному залу, заставляя отрабатывать базовые упражнения. «Мышечная боль снимается ледовыми компрессами», сказал учитель Ким, когда на часах было уже 10 вечера, «заморозьте больше льда, с утра он вам пригодится. Учиться будете, несмотря на боль, потому что другого выбора нет. Если не закончите изучение базы, то в первом туре вам будет очень сложно выучить хореографию, а там возиться с вами некому. Так что готовьте лед, обезболивающие пластыри и эластичные бинты». Последнее он сказал без улыбки и весьма мрачно. Хару даже поежился. Ему вообще-то уже было больно. Да, они занимались на турниках, но это не то же самое, что полчаса делать волну всем телом. Прессы и ягодицы уже болели, а что будет завтра? «Бабуль», — позвонил Хару еще в то время, когда он с Тэ-Юном устало ехали в лифте. «Приготовь мне льда, пожалуйста». «Да, можно прямо целыми пакетами, мне не пить, а прикладывать к телу». Тэ-Юн, посмотрев на Хару, позвонил маме с этой же просьбой. «Кажется, неделя будет сложной». Глава 19. «На твоей стороне». С утра у Хару болело все тело. Он едва встал с постели, даже завтрак был не в радость. Когда на улице встретился с Тэ-Юном, тот выглядел немногим лучше. «Мне казалось, что тебе должно было быть легче», признался Хару, «но ты выглядишь так же ужасно, как и я». «Почему мне должно было быть легче?» удивился тот. «Какой у тебя дан под хэквондо?» с легкой иронией спросил Хару. «Твоя физическая подготовка должна быть лучше, чем у меня. У меня болят мышцы, о существовании которых я раньше и не подозревал», признался Тэ-Юн. «А еще я плохо спал. Мне всю ночь снился бредовый сон, как будто мы с тобой живем под водой и спасаемся от акул, уплывая с помощью этой дурацкой волны всем телом». Тэ-Юн даже замер на мгновение, чтобы показать это движение. Хару расхохотался. «Ну, это вполне похоже на движение рыб. Это похоже на движение придурков», — вздохнул Тэйюн. «Со стороны эта волна смотрится просто отвратительно». Хару печально вздохнул. «Базовая хореография, судя по всему, это не про красоту, а про отработку отдельных движений. Следующие несколько дней у них было одинаковое расписание. Час занятий с преподавателем танцев с утра, потом пара часов самостоятельной отработки движений, после этого занятия вокалом, потом обед, небольшой отдых, изучение азов использования аппаратуры на сцене, потом снова танцы, вечером пару раз прогон их выступления. Примерно в это же время их предупредили, что музыкальный дебют у них все равно будет, скорее всего, в дуэте и без танцев, но не попытаться собрать деньги на продаже альбомов, когда агентство уже вложилось в их обучение. Нет, это слишком расточительно. Найдут несколько баллад, склепают альбом, продадут фанаткам. Возможно, будут записывать саундтреки к дорамам, в которых парни будут сниматься. Танцы действительно были их главной проблемой. Вряд ли интенсивностью упражнений можно компенсировать недостаток опыта. Плюс, из-за того, что они никогда ничем подобным не занимались, болели все мышцы разом. Уже через пару дней Хару понял, что пора идти на крайние меры, и наполнил себе ванну холодной водой. Залезать в нее было мучительно, но ощущение отступающей боли было просто восхитительно. Голос тоже не выдерживал. Преподаватель вокала напирала на Хару, не давая ему возможности просто спеть, как поется. Он пытался сопротивляться, но получалось так себе. Все равно приходилось много работать с голосом. Абсолютно все в агентстве были уверены, что Хару и Тэйюн быстро вылетят из шоу, потому что банально не будут успевать за остальными. Но все равно отправить их туда совсем неумехами недопустимо. Это минусы для агентства и для будущих актеров. Так что приходилось много работать. Больше всего нового Хару и Тэйюн узнавали на занятиях с человеком, который даже учителем не являлся. Звукорежиссер телестудии приходил, чтобы объяснить принцип работы с аппаратурой. Ушные мониторы, например, так называют те наушники, которые почти всегда есть у выступающих на сцене. Их необходимость базируется на законах физики. Если ты поешь вживую, то у звука будет два источника. Первый – музыкальная дорожка, второй – твой голос. Зрители слышат музыку из колонок, обращенных в зал. Звуковые волны летят в толпу, отражаются от стены и возвращаются к сцене, из-за чего исполнитель слышит искаженную музыкальную дорожку. Пытаться подстроиться под звучание колонок практически бесполезно, ты банально будешь опаздывать и не попадать в ноты. Первым решением были звуковые мониторы на сцене, это колонки, которые настроены на исполнителя, а не на зал. Ну, а позже, когда технический прогресс заметно вырос, артисты начали выступать в наушниках, так ты слышишь не только нужную музыку, но еще и кучу дополнительной информации. Например, метроном, звуковые сигналы для вступления, даже советы звукорежиссеров. А на крупных концертах они работают еще и как беруши, чтобы музыкант не оглох из-за обилия громких звуков. Сплошные плюсы против двух минусов. Они давят на ухо, а передатчик оттягивает ремень. Три не побогаче заказывают себе персонализированные ушные мониторы, но Хару и Тэйюн тренировались в обычных, предоставленных агентством. И к ним тоже нужно привыкнуть. Не то, чтобы это было так уж сложно, но все же не тот случай, когда просто надел и пошел. Где-то через 5 дней они выехали на репетицию и собеседование. Вот здесь уже Хару и Тэйюн нормально познакомились с парнями из Нефвови. Лишь один из них, Тэмин, был старше Хару, самому младшему, 15. Большинство достаточно скромные, они восхищенно пялились на Хару. Лишь 17-летний Мухин был вечно всем недоволен. Вообще, в агентстве посмеивались, что Хару и Тэйюна взяли в аренду с актерского и, если с ними что-то случится за время использования, актерское отделение придет скандалить, а то и драться. Это было шуткой внутри агентства, которой, кроме всего прочего, объясняли просьбу к трейни-айдолам присматривать за двумя актерами, чтобы те не потерялись. Тэмин ответственно подходил к присмотру за актерами, не выпускал их из виду и прикрикивал, если они пытались отойти слишком далеко. А вот Мухин, он красивый. Хару все никак не мог привыкнуть к тому, насколько сильно внешность влияет на твое место в обществе, да и его понимание того, что такое красота, не всегда соответствовало общекорейскому. Поэтому он не сразу понял, почему Мухин так странно к нему относится. Но все оказалось банально. Мухин был красив и надеялся быть самым привлекательным трейни как минимум от агентства Нефвове, а тут пришел Хару и разрушил все его планы.